Войти в положение. Ночное портье. Один знакомый рассказывал. Было это лет 10 назад в одном зарубежном аэропорту. Был стыковочный рейс, и самолет, на который надо было пересесть, очень сильно опаздывал. Поздний вечер, пассажиров повезли ночевать в гостиницу, за счет компании, разумеется. Ночь, толпа народу на рецепции. Утомленный портье раздает ключи, ставит крестики в таблице номеров. Подходит очередь нашего героя. Он, надо сказать, разговорился в самолете со своим соседом. Тот был тоже из России. Ну, летят они, болтают, ищут, даже находят общих знакомых. И вдруг такая история — ночевать в гостинице. Портье берет у него паспорт, отмечает его фамилию, начинает водить карандашом по таблице, ищет свободный номер. А наш герой был человек очень вежливый и предупредительный. Очень хорошо умел войти в положение. Вот, например, купит он в магазине пиджак, а подкладка на второй день отлетела. Или закажет люля-кебаб, а ему принесут котлеты куриные. Или пойдет в театр, а там замена спектакля. Другой бы деньги назад потребовал. Он говорит: да, ну давайте войдем в положение продавца, официанта, директора театра. Хорошее такое советское воспитание в духе литературной газеты 1970-х годов. Вообще он был человек той эпохи, когда все были виноваты перед продавцом, официантом и билетером. Да, так о чем это я? А, да, конечно. Наш герой видит, как утомленный портье долго ищет свободный номер, и в душе переполняется чувством вины и желанием ее искупить. И он тут же говорит на неплохом английском: если у вас нет одноместного номера, то мы с моим другом готовы переночевать в двухместном. Новый знакомый кивает. Он тоже советский человек, старой интеллигенции закалки, тоже готов войти в положение. Портье поднимает на него глаза. То есть вам нужен двоим один двухместный номер? Вы не поняли, говорит наш герой. Нам, конечно, было бы предпочтительнее каждому в отдельном номере, но мы понимаем, что в такой ситуации. Простите, что вам угодно, спрашивает портье. Мы понимаем, объясняет наш герой, что вам трудно найти два одноместных номера. Ночь, внезапный наплыв клиентов. Поэтому мы с другом готовы войти в ваше положение, переночевать в двухместном. — Окей, — шепчет портье, подмигивает ему и громко говорит. — О, да, сэр, увы, сэр, у нас большие трудности с одноместными номерами, сэр. Давайте паспорт вашего друга. Долго ищет в таблице, ставит крестик и выдает им ключ. Они идут в ресторан ужинать, за счет компании, разумеется. Потом приходит в номер. О, боже, там большая двуспальная кровать. Наш герой бегом бежит вниз, подбегает к стойке. «Дайте нам номер с двумя отдельными кроватями!» — кричит он. Портье смотрит на него, не понимая, в чем дело, потом узнает его, подмигивает и спрашивает: «Вы поссорились?»